«Украли лошадь?» Марис моргнула в полнейшем недоумении, как будто он сказал это на иностранном языке. На вопрос, почему они вместе в постели, он ответил, что они украли лошадь. Не то чтобы она не верила, что могла украсть лошадь, но никак не могла уловить связь между похищением и тем, что провела ночь с Алексом Макнилом. Воспоминание отдалось приступом боли в ноющей голове, когда она попыталась четче увидеть ставящую в тупик картинку. Марис вспомнила, как торопилась, подгоняемая почти ослепляющим желанием действовать быстрее, когда шла по широкому центральному проходу конюшни к просторному, роскошному стойлу в середине ряда. Фурор был общительным конем, очень любил компанию, и поэтому его стойло находилось посередине, чтобы были соседи по обе стороны. Также вспомнилась охватившая ее ярость. Никогда в своей жизни она не была в таком бешенстве. «Что с тобой?» — спросил Алекс, рассматривая ее так пристально, что должен был выучить наизусть каждую черточку ее лица. «Лошадь, которую, как предполагается, мы украли. Это случайно не фурор?» «Он самый. Если все копы страны еще не гонятся за нами, то это дело нескольких часов». Он немного помолчал. «Что ты собиралась с ним делать?» «Хороший вопрос. В настоящее время фурор был самым известным жеребцом в Штатах, легко узнаваемым, полоснящейся черной шкуре, белой звездочке на лбу и белому носку на правой передней ноге. Его снимок красовался на обложке Sport Illustrated, которым фурору было присвоено звание «Лучший конь года». За свою недолгую карьеру он выиграл более $2 миллионов и, прекратив выступление в почетном 4-летнем возрасте, мог стать отличным племенным жеребцом. Стоничеры все еще взвешивали поступившее предложение, решительно настроенные на то, чтобы продать фурора максимально дорого. Этот жеребец был настоящим черным золотом, горцующим на 4 мощных, быстрых как молния ногах. Что же она все-таки собиралась делать с конем? Марис уставилась в потолок, пытаясь извлечь из памяти отсутствующие несколько часов. Почему она украла фурора? Она бы не смогла самостоятельно ни продать его, ни замаскировав, участвовать с ним в скачках. Марис отклонила эти варианты. Похищение лошади было настолько чуждо ее натуре, что она затруднялась даже предположительно объяснить, почему решилась на подобное. Единственной причиной, которую она только могла себе вообразить, была угрожающая лошади опасность. Она вполне была способна отхлестать кнутом любого, кто посмел плохо обращаться с ее крошками или любыми другими лошадьми. Марис не могла спокойно смотреть, каким причиняют боль или убивают. Эта мысль пронзила ее, и вдруг она все поняла. «О, Боже! Она вспомнила!» Марис резко села в кровати. Внезапная давящая боль взорвалась в ее голове и ослепила на мгновение. Она задохнулась в беззвучном рыдании. Тяжелая рука протянулась к ней, обнимая и не позволяя девушке встать, но это уже не имело значения. Марис почувствовала, как ослабли, неспособные удержать тело мышцы, и повалилась прямо на него. Боль стала терпимее. Ослабевшая и дрожавшая Марис в изнеможении распростерлась на его груди, закрыв глаза и пытаясь прийти в себя после болевого шока. Макнил осторожно повернулся так, чтобы девушка легла на спину, навис над ней, перекинув тяжелую, покрытую волосами мускулистую ногу поверх ее ноги, просунул руку под ее шею, и его широкие плечи заслонили все остальное. Большая ладонь накрыла ее левую грудь, но вскоре передвинулась к шее, оставляя ощущение теплоты и приятного покалывания. Марис почувствовала, как его пальцы прошлись вдоль артерии, и до нее донесся его легкий вздох. Макнил склонился к ней и прижался лбом к ее лбу так нежно, как будто боялся, что это прикосновение причинит ей боль. Девушка сглотнула, пытаясь перевести дыхание. Почти на грани потери самоконтроля, она ничего не могла поделать с тем, что кровь стремительно бежала по венам. Только мысль о фуроре заставила ее сосредоточиться. Мари сглотнула, открыла глаза и пристально посмотрела на лежащего рядом мужчину. «Они собирались убить его!» — приглушенно сказала она. «Я вспомнила! Они собирались убить его!» Вернувшаяся к ней ярость бурлила в крови, придав силы для последней фразы. «Ты украла коня, чтобы спасти ему жизнь!» Это прозвучало как утверждение, а не вопрос, но на всякий случай Марис кивнула в ответ, лишь в последний момент вспомнив, что ей лучше ограничить движение головой. Спокойный тон его голоса опять привлек внимание девушки к близости их отношений. Почему Макнил не забеспокоился, не возмутился и не выказал никакой другой реакции, которую вполне можно было ожидать в такой ситуации? Может быть, он уже предположил такой ответ, а Марис лишь подтвердила его подозрение. Макнил был перекати-поле, человеком, как правило, уклоняющимся от какой бы то ни было ответственности. Но он также оказался замешан в произошедшем. Их положение было крайне ненадежным, так как если она не докажет свои обвинения, их арестуют за кражу фурора, самой дорогой лошади в стране. Она помнила только одно — лошади грозила опасность. Но от кого? И смогут ли они найти доказательства? Последнее будет зависеть от случая. Случай. Шанс. Ченс. Ченс и Зейн. Мысль о братьях, словно луч солнца, прорезала сгустившуюся в памяти темноту. Неважно, что произошло или кто стоял за этим, все, что ей надо сделать, это позвонить Зейну, и он доберется до сути. Может, именно таким и был ее первоначальный план, теперь затерявшийся в тумане, окутывавшем последние 12 часов ее жизни. Вывести фурора из-под угрозы, связаться с Зейном и залечь на дно, пока не минует опасность. Марис уставилась в потолок, пытаясь припомнить хоть какую-нибудь деталь, которая позволила бы ей прояснить ситуацию. «Ничего». «Я кому-нибудь звонила этой ночью?» — спросила она. «Упоминала ли я о звонке моим братьям?» «Нет, не было ни времени, ни возможности позвонить кому-нибудь, пока мы не прибыли сюда. К тому же тебя отрубило, как только ты коснулась кровати». Пояснение Макнила не дало ответ на вопрос, разделась ли она самостоятельно, или он сделал это. Марис бросила на него хмурый взгляд, раздраженная тем, как интимность ситуации отвлекла ее от дела. Он продолжал вплотную рассматривать ее. Она чувствовала, что он не отрывается от нее ни на секунду. Девушка ощущала, как он анализирует каждый нюанс смены выражения ее лица, и это не могло не тревожить. Марис привыкла к тому, что привлекает внимание людей. В конце концов, она была боссом. Но отношение Макнила отличалось, или скорее было вниманием другого порядка, как будто он не упускал ничего, что происходило вокруг него. «Ты собиралась обратиться к семье с просьбой о помощи?» — уточнил он после того, как она промолчала в ответ на его реплику. Она поджала губы. «Это было бы самым логичным поступком на свете. Вероятно, именно это мне и надо сейчас сделать». Зейн уже не служит морским котиком, с ним стало намного легче связаться. Появление в его жизни Берри и детей заставило Зейна держаться ближе к дому. Он также знал, как найти Ченса, хотя вероятность того, что он находится в стране, была не так уж велика. Однако это не имело никакого значения. Она знала, что если позвонит братьям и попросит о помощи, вся семья в полном составе высадится десантом в Кентукки. Точно так же, как когда-то викинги устремлялись на средневековые деревушки на побережьях, и только небеса могли помочь тем, кто им противостоял. Марис попробовала отодвинуться от Макнила, чтобы сесть и дотянуться до телефона. К ее изумлению, он усилил хватку, удерживая ее на месте. «Я в порядке», — заверила она его. «Я справлюсь, пока буду помнить, что должна двигаться медленно и не делать резких движений головой. Мне нужно как можно скорее позвонить брату, чтобы он смог...» «Я не могу позволить тебе сделать это», — спокойно произнес он. Девушка моргнула. Взгляд темных глаз стал ледяным. «Прошу прощения!» Тон ее голоса оставался вежливым, но в нем явственно послышалась сталь. Его губы дрогнули, а глаза выражали одновременно и иронию, и сожаление. «Я сказал, что не могу позволить тебе сделать это!» Насмешка коснулась его рта, изогнув губы в улыбке. «Что ты сделаешь? Уволишь меня?» Морис проигнорировала язвительное замечание, думая о том, что если не сможет доказать, что фурор находился в опасности, они оба будут избавлены от беспокойства по поводу работы на ближайшие несколько лет. Она лежала спокойно, обдумывая внезапно изменившуюся ситуацию и рассматривая возможности выхода из нее. Макнил был чертовски уверен в себе, и она недоумевала, с чего бы это. Он не хотел, чтобы она обращалась за помощью. Единственной разумной причиной, пришедшей ей в голову, было его участие в сговоре убить фурора. Возможно, он был одним из наемников, которым заплатили за это. Посмотрев в его синие глаза, Мари снова ощутила затаившуюся в нем опасность. Но не сексуального плана, а как характерную черту человека, познавшего жестокость. Да, он может совершить убийство. Фурор, должно быть, уже мертв. Она представила большое лоснящееся сильное тело, которое теперь лежит, застыв, чтобы больше никогда не пошевелиться. И от горя, вызвавшего почти физическую боль, на глазах заблестели слезы. Эту реакцию она уже не могла контролировать, но большего не допустит. Может, она все-таки ошиблась насчет Макнила, но ради фурора она не может рисковать. «Не плачь», — пробормотал он. Его голос был ниже, чем обычно. Он поднял руку и нежно погладил голову Морис, стараясь не задеть рану. «Я обо всем позабочусь». «Будет больно». Морис знала это и приняла как должное. Отец учил ее, что, собираясь вступить в борьбу, она должна быть готова к боли. Те, кто не ждали боли, бывали оглушены ею и выведены из строя, что в конечном счете приводило к поражению. Вульф Маккензи учил своих детей побеждать. Макнил находился слишком близко, и она лежала на спине, что во многом лишало ее преимущества. Но в любом случае, ей предстояло сделать это. Кроме того, не стоило сбрасывать со счетов фактор неожиданности. Она ударила его левой рукой, целясь основанием ладони в нос. Макнил двигался с быстротой молнии, его правое предплечье блокировало удар. Ладонь Морис ударилась о его руку с такой силой, что девушка лязгнула зубами. В тот же миг она отпрянула назад, чтобы ударить снова, целясь на этот раз ниже, в солнечное сплетение. И снова мускулистое предплечье блокировало удар, но на этот раз он скрутил ее, схватив за руки и придавив их по обе стороны от головы Морис. Другим плавным движением Макнил рывком поднялся над телом девушки и обрушился на нее всем своим весом, вдавив в кровать. Все происходящее заняло 3 секунды, может быть, еще меньше. Не было никакой вспышки активности. Сторонний наблюдатель даже не понял бы, что между ними произошла недолгая схватка. Так близко друг от друга находились противники, и такими плотными были действия в атаке, защите и последовавшей контратаке. Даже ее голова не подвергалась серьезным испытаниям. Но Морис все поняла. Она не только была достаточно натренирована отцом, но еще довольно часто наблюдала за спаррингами Зейна и Ченса, чтобы у нее не осталось никаких сомнений. Она только что столкнулась с натренированным профессионалом и проиграла. Взгляд синих глаз стал жестким, выражение лица холодным и отчужденным. Морис не чувствовала на запястьях боли от его хватки, но когда она попыталась двинуть рукой, обнаружила, что не может этого сделать. «Что, черт возьми, это значит?» Оставшийся спокойным голос Макнила резал воздух с ледяной остротой. Теперь все кусочки мозаики сложились вместе. Его самоконтроль, непоколебимая уверенность в себе, спокойствие — все это оказалось таким знакомым. Конечно, эти черты были ей знакомы, она имела возможность постоянно наблюдать их у своих братьев. У Зейна была такая же манера разговаривать, как будто он контролировал все, что только может произойти. Макнил не причинил ей боли, даже когда она попыталась причинить вред ему. Трудно было ожидать подобного отношения от простого бандита, нанятого украсть лошадь. Ключи к разгадке все время были у нее под носом, как, например, пресловутые сексуальные серые боксеры. Он не был бродягой. «О, боже!» — выпалила она. «Ты коп!» «И поэтому ты на меня напала?» Синие глаза стали еще холоднее, если такое вообще было возможно. «Нет!» — рассеянно ответила Морис, уставившись на его лицо, как будто прежде никогда его не видела. Она была настолько ошеломлена, словно действительно увидела его впервые. Только что что-то произошло, но что именно, девушка не могла точно понять. Морис чувствовала то же, что и в первый раз, когда встретила Макнила. Только сейчас ощущения были более сильными и примитивно-сексуальными. Она слегка нахмурилась, пытаясь уловить мысль или дать точное определение пережитому ощущению, чем бы оно ни было. Мужчина сжал запястье девушки, заставляя Морис собраться с мыслями и возвращая ее к вопросу, который он задал, и ответу которого ожидал. «Я только сейчас поняла, что ты коп. Она напала на тебя, потому что ты не дал мне позвонить братьям, и я испугалась, что ты можешь оказаться одним из плохих парней». «Так ты пыталась меня устранить?» Казалось, сама мысль об этом привела его в ярость. «У тебя сотрясение мозга. Как, черт возьми, ты собиралась бороться со мной? И кто, кстати, научил тебя этому?» «Мой отец. Он научил драться всех нас. Могло сработать. Во всяком случае, я могу победить многих мужчин». «Просто», — сказала она. «Но ты профессионал, и я сразу узнаю подготовку, когда сталкиваюсь с таким человеком в действии». «Ты думаешь, что я коп, так как умею драться?»